кто же, дорогая? Я не говорю ничего против слуг. Брикс это поймет. Но не думаете ли вы, что в таких обстоятельствах кто-либо из нас... В эту минуту Брикс подавал блюдо Камилле. Она подняла на него глаза, и они переглянулись. «Вам незачем беспокоиться», — проговорила она быстро. «Брикс любезно устроил так, что пока я не вернусь, с лордом посидит его дочь». «Ваша дочь, Брикс. Кажется, я ее помню. В те времена, когда я вела занятия в здешней воскресной школе, это была маленькая рыжеволосая девочка. Что же вы мне не сказали, что она здесь?» Брикс ответил не сразу, а поток воспоминаний продолжал литься. «Потом она, насколько помню, поступила на службу в Лондоне, как раз в то время, когда я вышла замуж. Сюзанна Брикс, такая смышленая девчурка была, но бедовая. Что с ней стало, Брикс? Что она делает теперь?» «Но я ведь только что сказала вам, миссис Карстерс», — прервала ее Камилла прерывающимся голосом. «Пока я завтракаю, она сидит с лордом Уорбиком». «Я не это имела в виду, дорогая, я просто спросила». Брикс, который отошел к буфету, сказал бесстрастно: «Моя дочь, мадам, вышла замуж. Недавно она овдовела». «Боже мой, какая жалость!» «Совершенно верно, мадам. Имеются горячие пирожки и холодный пудинг. Что вам подать?» Никто не может без конца поддерживать односторонний разговор с дворецким, и мисс Карстерс сдалась. Однако, прежде чем она успела съесть полпирожка, молчание, воцарившееся в комнате, нарушил торопливый стук в дверь. Брикс отворил ее и немедленно вышел, тщательно закрыв дверь за собой. Он отсутствовал всего несколько минут и быстро вернулся. Подойдя к столу, он сказал: «Сэр Джулиус, вас не затруднит выйти на несколько минут?» Извинившись, сэр Джулиус торопливо вышел, сопровождаемый дворецким. После их ухода наступило неловкое молчание. «Что случилось, как вы думаете?» — спросила, наконец, миссис Картерс. «Я думаю», — ответил доктор Ботвин, впервые открыв рот, — «что появился новый лорд Уорбик». Доктор Ботвин был прав. Едва они вышли из столовой, Брикс сказал сэру Джулиусу: «Он скончался, сэр». «Скончался?» «Да, сэр Джулиус, совсем мирно, как говорит моя дочь». Не стыдя слез, Брикс достал носовой платок и вытер глаза. «А вы? Вы не хотите пойти наверх и посмотреть на него, сэр?» «Да», — сказал сэр Джулиус скорбно. «Думаю, что это мой долг». Оба молча поднялись по лестнице. Брикс отворил дверь в комнату лорда Уорбика и посторонился, чтобы дать сэру Джулиусу войти. Но сэр Джулиус с необычайным для него вниманием к чувствам другого человека взял его за руку, и они вошли вместе. Став друг возле друга, они глядели на спокойное, бесстрастное лицо. Им нечего было сказать. Лорд Уорбик окончательно ушел из этого мира, и если по выражению лица можно судить о чувствах, то ушел он без сожаления. Когда через несколько минут они вышли из комнаты, у двери стояла Сюзанна. Джулиус, по-видимому, не заметил ее, но Брикс остановил его, когда он хотел было пройти мимо. «Это моя дочь, сэр Джулиус», — сказал он. «Ах, да», — любезно отозвался Джулиус. «Вы ведь были с ним, когда он умер?» «Да». «Он сказал что-нибудь перед кончиной?» «Да», — сказала Сюзанна. В ее тоне, обычно жестком и ровном, слышалась некоторая взволнованность. «Я как раз хотела рассказать вам. Перед самым концом он вдруг вроде бы пришел в себя на секунду, не больше, и сказал совсем ясно: „Скажите Джулиусу, что мне жаль“. Так и сказал: „Скажите Джулиусу, что мне жаль“. Потом передернулся и все, скончался». «Спасибо», — сказал сэр Джулиус. Он повернулся к Бриксу. «Это так характерно для моего кузена», — заметил он. «До последней минуты он оставался добросердечным, внимательным человеком, каким был всегда». «Конечно, я не поняла, что он, собственно, хотел этим сказать», — продолжала Сюзанна, «но...» «Нет-нет, голубушка, где вам понять? Я прекрасно понимаю. Я очень рад, что вы передали мне его слова». Он хотел было уйти, но Сюзанна остановила его. «Мне надо вам рассказать еще кое-что куда важнее». Сэр Джулиус устал и расстроился, и бесцеремонная манера Сюзанны действовали ему на нервы. «Что бы это ни было, я уверен, с этим можно подождать», — сказал он сухо.